14 июля член кредитного комитета Народной демократической партии Нигерии Ибрахим Манту, являющийся председателем общества нигерийско-корейской дружбы, в своем призывлении поддержал заявление представителя правительства КНДР. Парадокс США и власти Южной Кореи о денуклеаризации Северной Кореи более затрудняет перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.